Понимаете, я смотрел на них, — начал я тоном, в котором, как ни старался, заметен был оправдывающийся оттенок. Не я должен был это делать. Объяснять, кто, как и почему, было дело Холмса. Однако, хотя видно было, что он уже все понял, я знал, что в данном случае он не возьмет на себя эту роль. А что-то во мне, то, что понимало, что второго такого шанса, видимо, больше не представится, хотело все разъяснить. А кот оказался очень удачной находкой, смею заметить. У фокусника с цилиндром и кроликом вряд ли вышло бы лучше. Я чувствовал, что что-то здесь не так, но не мог уловить. Комната очень светлая, но сегодня льет, как из ведра. Оглянитесь и увидите, что ни один предмет в этой комнате не отбрасывает тени, кроме ножек столика. Лестрейд негромко выругался. «Дожди льют почти неделю», — продолжал я. «Но и барометр Холмса, и барометр лорда Халла, я указал в ту сторону, предвещали на сегодня солнечную погоду. Это казалось несомненным. Вот он и добавил тени, как последний мазок». «Кто?» «Джори Халл», — тем же слабым голосом ответил Холмс. «Кто же еще?» Я нагнулся и просунул руку под правый край кофейного столика. Она скрылась в воздухе таким же неожиданным образом, как только что оттуда появился кот. Лестрейд снова процедил нецензурное слово. Я потряс изнанку холста, туго натянутого между передними ножками кофейного столика. Книги и ковер выгнулись и исказились. Иллюзия, какой бы совершенной она ни была, исчезла. Джори Халл нарисовал нечто на холсте под отцовским кофейным столиком. Спрятался за холстом, пока отец входил в кабинет, запирал дверь и садился за стол с двумя завещаниями. И, наконец, выскочил из своего укрытия с кинжалом в руке. «Только он мог исполнить столь реалистичный натюрморт», — сказал я, проводя рукой по лицевой поверхности холста. И все мы услышали низкий скрежещущий звук, похожий на мурлыканье очень старой кошки. Единственный, кто мог нарисовать это, и единственный, кто мог спрятаться за ним, это Джори Халл, ростом не более 5 футов, кривоногий и сгорбленный. Как заметил Холмс, новое завещание не вызвало никакого удивления. Даже если бы старик делал тайну из своего намерения отлучить семью от наследства, а он никакой тайны из этого не делал, только идиоты не поняли бы смысл визита адвоката и, что еще более важно, его помощник. Чтобы зарегистрировать завещание как имеющий силу документ, необходимо 2 свидетеля. Холмс очень точно сказал, что некоторые люди готовятся к несчастью заблаговременно. Такую блестящую картину за одну ночь не нарисуешь. И за месяц тоже. Можно предположить, что она у него была готова на случай надобности, по крайней мере, год назад. «Если не 5», — вмешался Холмс. «И это возможно. В любом случае, когда Халл объявил, что сегодня утром собирает семью в гостиной, Джори, видимо, понял, что настал его час. После того, как отец вчера вечером пошел спать, он пробрался сюда и смонтировал холст.